«И все-таки», — сказала Дженни, овладев собой, — «ты согласен со мной, Эзра?» «Насчет чего?» «Насчет больницы». «Хм», — пробормотал он. Наступила тишина. «Даже такие мелочи, — подумала Перл, — могут столько сказать о моих детях, в том числе о Коди. Самый факт его отсутствия говорит за себя. Пожалуй, это главная его особенность. А Дженни всегда такая энергичная и легкомысленная, но ее можно назвать и скрытной. Копия матери. Ничего своего. А Эзра, мягкий, добрый Эзра, наверное, смущенно теребит светлые, падающие на лоб волосы и весь в сомнениях думает и передумывает. «Как бы тебе сказать, — пробормотал он, — не знаю. Может, подождем немного?» «Что значит немного? Сколько можно тянуть?» «Может, до вечера, а может, до завтра?» «До завтра. А если у нее воспаление легких?» «А может, это простуда?» «Да, но зачем класть ее в больницу, если она об этом и слышать не хочет?» «Нет, но...» Перл слушала их и улыбалась. Она знала наперед, чем все кончится. Они будут часами спорить, вторя друг другу, задавая одни и те же вопросы, уклоняясь от главного, споря во имя спора, и разойдутся, так и не придя ни к какому решению. «Вы никогда не умели справляться с трудностями», — добродушно сказала она. «Да что ты, мама? Вы всегда уходили от них». «Уходили?» Она снова улыбнулась и закрыла глаза. Да чего же приятно было, наконец, плыть по течению? Почему она медлила так долго? Уличный шум, рожки, звонки, обрывки музыки смешивался со звуками голосов в ее комнате. Она по-прежнему блуждала во времени, но это уже не имело значения. Все воспоминания были только приятными. Ощущение ветра летней ночью, когда он проникает в дом, колышет занавеси, приносит аромат смолы и роз, блаженная тяжесть спящего ребенка на плече. А как уютно гулять под дождем, когда капли стучат и стекают по зонту. Она вспомнила сельский аукцион, на котором была 40 лет назад. Там продавалась старинная латунная кровать с полным комплектом постельного белья, простыни, одеяло, подушка в льняной, расшитой незабудками наволочке. Двое мужчин вывезли кровать на помост, и оборка покрывала, колыхалась, словно нижняя девичья юбка. Закрыв глаза, Перл Тул представила себе, как взбирается на кровать, кладет голову на подушку, и течение уносит ее к берегу, где трое маленьких детей, смеясь, бегут ей навстречу по залитому солнцем песку.